Процесс номер 3. Творческая мастерская. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите сфокусироваться на самом важном лично для вас? Когда хотите в большей степени сознательно управлять наиболее значимыми сферами вашей жизни? Когда хотите улучшить свое состояние позволения, чтобы впустить в жизнь еще больше замечательных вещей? Когда хотите практиковаться в поддержании позитивной точки притяжения до тех пор, пока она не станет доминантной? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Творческая мастерская» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и пятым – оптимизмом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Как и большинство представленных здесь процессов, творческая мастерская будет наиболее эффективной, если выполнять этот процесс письменно. Хотя данный процесс сможет принести немалую пользу, если играть в него мысленно. Например, когда вы гуляете, ведете машину или в любое другое время, при условии, что вы находитесь в одиночестве. Если у вас есть несколько минут и можно быть точно уверенным, что вам никто не помешает, обращайтесь к данному процессу. Начните игру так. Возьмите 4 листка бумаги и на каждом сверху напишите одно из следующих заглавий, категорий. Мое тело, мой дом, мои отношения и, наконец, моя работа. Затем сосредоточьтесь на первом листе, на теме «Мое тело», и напишите «Вот каким я хочу видеть мое тело». Не следует слишком напрягаться, выдумывая самые разнообразные пожелания. Если ничего не приходит вам в голову, переходите к следующей теме. А по поводу своего тела вы можете написать лишь несколько коротеньких пожеланий, которые есть, наверное, у любого человека, и потому сразу же приходят на ум. Например, «Я хочу вернуть себе свой прежний идеальный вес». «Я хочу сделать удачную стрижку». Я хочу приобрести новую красивую одежду. Я хочу чувствовать себя здоровым и сильным. Теперь сфокусируйтесь на каждом из своих желаний в отдельности и опишите причины, по которым вы хотите того или иного изменения в своем теле. К примеру, я хочу вернуться к идеальному весу, потому что при таком весе я гораздо лучше себя чувствую. Потому что тогда я смогу одеваться так, как мне нравится. Потому что мне очень хочется обновить весь гардероб. Я хочу сделать удачную стрижку. Потому что хочу красиво выглядеть. Потому что в этом случае за волосами будет удобнее ухаживать. Потому что при удачной стрижке затрачиваешь гораздо меньше времени, приводя себя в порядок. Я хочу купить новую красивую одежду, потому что новая одежда всегда поднимает мне настроение. Потому что мне нравится хорошо выглядеть. Потому что я люблю, когда люди на меня хорошо реагируют. Потому что в новой одежде я выгляжу моложе. Я хочу быть здоровым и сильным, потому что мне нравится ощущать себя полным жизненных сил. Потому что я люблю, когда у меня хватает энергии на выполнение всего, что было задумано. просто потому, что хорошее самочувствие – это хорошее самочувствие.